Глава 155. Твердый грунт. Теперь, когда глаза чудища потухли, можно было сбросить наваждение и перевести дыхание. Как там реакция публики? Герман оглянулся. Публики было гораздо больше, чем он ожидал. Кроме уважительно оценивающих проделанную лейтенантом работу подчиненных, здесь наличествовал свет очей. Елизавета Королева. Это обстоятельство почему-то не удивило Германа. Поединок длился меньше минуты, агония гада – несколько. Но Герман был весь в поту. Казалось, пронеслось не менее получаса. За такое время здесь мог собраться весь находящийся в пяти шагах лагерь. Лиза смотрела на Германа в немом восхищении. Затем бросила, точнее, не глядя передала солдату, какой-то обширный кулек рванулась к Герману и повисла на нем. Подвиг обрел завершенность. Персей убивает чудище, а благодарная Андромеда тут же согласна на все. «Да», — подумалось Герману, — «надо бы этой змее подвернуться хотя бы вчера. Сейчас времени на все уже явно не доставало». «Ты как здесь очутилась, Лиза?» — спросил Персей Андромеду уверенным голосом небожителя. «Шикарев приказал раздать остатки пайков, ведь они более не пригодятся». «Вот я и вызвалась отнести долю пехоте», — пояснила она виновата. «Так это все нам троим?» Ему стало страшно хорошо и как-то спокойно весело. Выплеснутый адреналин усваивался. «Да нет, это всем вам. Я просто вначале решила сбегать к тебе», — пояснила Лиза, хотя ему эти объяснения были абсолютно неважны. Он обнял ее уверенно, ничуть не опасаясь посторонних взглядов. Против Персея не попрет никто. «Ну, ты есть-то будешь?» спросила она, несознательно используя последнюю защиту, сбивающие наведение слова. «Да не желаю я есть!» отмахнулся Персей от несознательной Андромеды и впился в нее губами. «Лейтенант!» раздалось где-то что-то неуверенное. «Вы бы прошлись, прогулялись напоследок, а мы тут сами сделаем это захоронение. Тут работа ты, фигня!» «Вы это», — сказал Персей, на секунду выплывая из облаков, — «вы поешьте, отнесите нашим, мне ничего не оставляйте». И небожители, взявшись за ручки, пошли прогуляться подальше, за камни и кустарники.